9. Я спокойно доел. Маленькое происшествие не испортило мне настроение. Меня по-прежнему занимали странные в данных обстоятельствах вопросы. Почему местные мужчины не испытывают того же воздействия от черной дыры, как и я? Почему Скелли, очевидно, воспринимают его совершенно другим образом? Мозг не желал окунаться в реальность, а искал убежище в тихом и спокойном мире загадок, гипотез и теорий. Противоречие между тем, о чем я, по идее, должен сейчас думать, и тем, что на самом деле вертелось в голове, достигло, наконец, моего сознания. Чувствовал я себя неважно. Очень длинный день, и конца ему пока не видно. Сам? Как ушел на встречу с таможенником, почему-то не пожелавшим явиться на ужин, так и не вернулся. Вместо того, чтобы уйти в уютную каюту на яхте, выделенную мне хозяином, и завалиться спать, я сижу один за столиком в постепенно наполняющейся народом таверне, ожидая очередных приключений на свою голову. Компания, заявившаяся разбираться с наглым матросом, испарилась. Их столик заняли какие-то деловые люди, посматривавшие на меня с некоторым недоумением. Что это за матрос, занимающий целый столик в уважаемом заведении в час пик? И почему хозяин его не прогоняет или не подсадит к нему кого-нибудь? Энергия, зачерпнутая мною во время стычки, постепенно уходила. Почувствовав, что я достаточно разрядился и не сожгу заведение вместе с хозяином, случайно испугавшись какой-нибудь неожиданной глупости, я засобирался. И в этот момент появился сам. Глава семейства был хмур и напряжен. Заметив, что я уже поднялся из-за стола, он кивнул мне и, не дожидаясь, вышел на улицу. Выскочив следом, я его не обнаружил. Лишь отойдя от таверны и немного привыкнув к темноте, я заметил силуэт, дожидавшийся меня, рядом с дорогой к причалам. «Что он сказал?» — спросил я сам и едва только приблизился к нему. Тот развернулся и быстро направился в сторону яхты. Я был вынужден следовать за его спиной, так как почти ничего не видел во тьме. Когда мы спустились к дороге, идущей вдоль причалов, сам соизволил мне ответить. «Расскажу все на судне. Если коротко, все плохо. Скелли замешаны по самые уши», — бросил он и быстро зашагал вперед. «Пришлось терпеть». Мы быстро прошлись вдоль берега и почти вбежали на яхту. Только на борту стало заметно, насколько был напряжен сам. Едва поднявшись по мосткам, он уже командовал капитану. «Сбросить все сходни, выставить охрану на палубу. Снимаемся, едва рассветет. Идем в Арракис». Я безмолвным наблюдателем следовал за хозяином судна. Наконец, отдав все распоряжения, сам поднялся в кают-компанию. Появившегося матроса он отослал и лично занялся смешиванием орешка. Помещение было отделано в классическом стиле. Темная деревянная обшивка, много бронзы, полированная мебель, красивый ковер на полу. Я забрался в глубокое кожаное кресло и не торопил хозяина. Рано или поздно расскажет. Так и оказалось. Усевшись напротив меня, сам отхлебнул порядочную порцию орешка. Я отказался. Помолчал и, наконец, заговорил. «Знаешь, у Скелли есть небольшой свой флот. Пара яхт для парадных и дипломатических нужд. Несколько грузовиков и посыльные суда. Везде проверенные и надежные экипажи. А главное, все капитаны — члены ордена. Хозяйство большое, но на все нужды его не хватает. Обычно для деловых поездок Скелли нанимают суда со стороны. Для этого у них есть целая контора, обслуживающая такой вот коммерческий наем. Или пользуются почтовиками. Сам сделал еще один большой глоток, отставил стакан в сторону и продолжил, слегка понизив голос. «О чем мало кто знает, это то, что есть у них в реестре еще одно судно. Небольшой почтовик без названия. О чем еще меньше людей знает, что этот почтовик не существует, несмотря на то, что деньги на его содержание исправно выделяются. И, пожалуй, кроме Скелли вообще единицы знают, что на самом деле это экипаж без судна. Это особо отобранные люди, лично связанные с орденом, зависимые от него. Даже простые матросы в этом экипаже всегда семейные, и их жены всегда Скелли. Я много раз пытался узнать имя капитана, но даже мне это не удалось. Может, у них несколько капитанов. Люди мне называли разные имена». Сам вновь вернулся к бокалу, допил его и, встав, направился к бару смешать очередную порцию. Побренчав стеклом, он не вернулся в кресло, развернулся и оперся спиной на барную стойку. «Экипаж этот используется тогда, когда необходимо, чтобы о том, что или кого перевозили с Келли, никто никогда не узнал. Ходят они всегда на арендованных судах, меняя их по надобности, поэтому и имени у их судна нет». «И на посудине, которая приходила в имение, был именно этот экипаж?» — перебил я сама. «Ну, не весь, конечно. Но ты прав. Посудину эту, она, кстати, стоит в Азуре, на другой стороне, наняли люди из этой команды. Мимо таможни никто не пройдет. И мой человек прекрасно знает, когда он пропускает судно, кто его нанял. В таком случае его всегда просят записать арендованную посудину на арендодателя. Без ведома последнего, конечно. Вот и сейчас он видел человека, который предъявлял документы, и тот не имеет ничего общего с хозяином калоши, которого таможенник случайно отлично знает. Может, этот человек не имеет никакого отношения к тому экипажу? Может, это кто-то другой?» «Имеет. Хозяин калоши раньше уже хвастался, что его лодки часто берут люди с Келли. Ничего тайного, конечно. Обычный наем вместе с экипажем. Но он видел раньше этих людей. Ясно, что он ничего не знает о них, кроме того, что они имеют отношение к ордену. Я же, в отличие от него, знаю, что в ордене есть только один свободный экипаж. И я знаю, что это за люди. Владельцу посудины пришлось спустить на берег матросов с этой лодки, и те неделю пьянствовали, хвастаясь, что получили деньги, не ходя в рейс. Очень много натяжек, — покачал я головой. Ну, допустим, что все так и есть. Тогда ясно, что специальная команда понадобилась, чтобы никто не мог сообщить, кого возила лодка. Но что дальше? У тебя есть возможности найти кого-то из этой команды? И желательно из тех, кто был на лодке. Сам вернулся к своему креслу, опустился в него. Посидел, пряча лицо в тени высокой спинки, и тихо ответил. «Сложно все. Мне кое-кто должен в Арракисе, но максимум, что он сможет, подсказать, и то без гарантий, какое сейчас имя у несуществующего судна. Ловить его придется уже нам». Мне захотелось встать и самому сделать себе орешка, но я сдержался. Могу не заснуть потом. И спросил. «Допустим, что мы найдем того, кто был на лодке. Если, как ты говорил, это особо отобранные люди, кровно связанные с орденом, то допросить его будет большой проблемой». Сам издал какой-то булькающий звук из своего кресла. «Что ты как маленький? Не знаешь, как допрашивают Скелли?» Я сжал зубы. «Знаю». Помолчал и меня озарило. «Так вы хотите взять Анну?» «Угу». Кресло забулькало. Похоже, глава семейства решил напиться до чертиков. «Думаете, что она будет готова к путешествию?» «Я свою дочку знаю. Странно, что ты этого не знаешь. Увидишь, пока мы вернемся, она уже будет летать вокруг поместья на твоем сарайчике». «Во-первых, это не сарайчик. Называйте его самолет. Во-вторых, я все же не уверен, что Анна перенесет страшные события так просто». «Ничего ты не знаешь, чужак. Она Скелли. Управлять эмоциями — их главное умение. Без этого они просто не выживут. Этому их дрессируют 20 лет в интернате». «Ага. Я видел, как она их прятала. Да там вся округа видела». «Надеюсь, ты простишь ей минутную слабость. Или я».